Глава 11. Архивариус. Осень. «И что ты думаешь о валенных предках?» Мы с регбистом сидели на веранде Нининой дачи. Из-под плохо подогнанных ставен поддувало сыростью. Выкрашенный темно-бордовой краской пол, стол с протертой клеенкой, старинный тяжелый буфет с покосившимися дверцами. То ли Нина принципиально не берет деньги у сына, то ли сам он отказывается вкладываться в дачное гнездо. Зато Нина приготовила, и затем, вот чудеса, тактично удалилась, кекс с изюмом и лимонной цедрой. Я оторвалась от кекса, нежнейшего как облако. Черт, как при такой материнской стряпне он умудряется оставаться столь мускулистым? Фермерша и фермер. Костик сидел напротив меня, покачивая ногой в модном мартинсе. Несмотря на наступившую осень, испокон веков диктующую питерцам сочетать исключительно все оттенки черного, джинсы на парне были ослепительной летней белизны. «Хорошие и простые люди. И скромные при том», — подхватил он. Я подняла на него изумленный взгляд. Мне почудилось, или я уловила нотку сарказма? «Именно. Тебя это удивляет?» Он ухмыльнулся. «Мне всегда был подозрителен третий брак моего папа». «Ты вообще очень подозрителен». «Как думаешь?» — перебил он меня. «Почему он женился на Вале? Все-таки первая его жена была ослепительной красавицей. Вторая — дочь партийного босса. А эта?» «Молодая?» — предположила я. Он покачал головой. «Нет». «Послушная, скромная», — начала перечислять я. «Богатая!» — перебил меня он. «Шутишь? Ты вообще видел, как она одета?» «А ты видела, как одеты ее родители?» Я пожала плечами. «Как одеты? Как сельские жители из глухой провинции. Вот как?» «Я пробил их фермерское хозяйство по госреестру, Ника». «И?» — я глотнула чаю. «У них полей больше, чем на 50 тысяч гектаров. Что они там у себя выращивают?» «Пшеницу». Я отставила чашку. Он открыл калькулятор в мобильнике. «Положим, урожай по 8 тонн с гектара. Цена за пшеницу в этом году. Умножаем на, ну, хотя бы 50 тысяч». Он повернул ко мне экран. «Ну, ничего себе!» Я чуть не подавилась своим куском кекса. «Да, крошка моя, это тебе не лямку преподавательскую тянуть в универе». Я откинулась на спинку стула. «Наша Валя? Бледная моль Валя? Миллионерша?» Я вспомнила нашу дачку. Нет, никакой кричащей роскоши. Двинский вообще был скуповат. Но никогда не экономил на том, что доставляло удовольствие ему самому. Редкие семена для сада, вкусная еда, хорошее вино. Даже дачная кухня — никакого сравнения с той, на которой сейчас сидела я. Все было в наличии. Сложная плита с обилием функций, японские ножи, навороченная кофемашина, комфорт. И почему я считала его созданным двинской теплой аурой? Как же я забыла, что комфорт — дорогое удовольствие. Костик спрятал телефон, самодовольно ухмыльнулся. «Похоже, пока от меня больше толка, чем от тебя». «Она собиралась с ним развестись», — тихо сказала я. «Документы уже были готовы». Костя присвистнул. «Беру свои слова обратно. А что за документы?» «Понятия не имею». «Хм. Если в браке нет несовершеннолетних детей, то развод оформляется через ЗАГС, и никаких особенных документов там не требуется». «Это если нет совместного имущества. Но, как теперь выяснилось, наша Валя не бедная приживалка, а миллионщица». «И если...» — медленно начал Костя и остановился. «И если...» «И если пара идет в ЗАГС по обоюдному согласию. Теперь представим, что папа не хотел расставаться по доброй воле с супругой и ее миллионами. Тогда...» «Тогда у нее появляется повод решить проблему без адвокатов?» Он качнул ногой и пододвинул ко мне тарелку с остатками кекса, мол, ешь, толстуха, ешь и слушай умных людей. «Глянь-ка, Ника, у нас тут, похоже, первый мотив». «Глупости. Ее бы и так с ним развели. Просто это заняло бы чуть больше времени. Зачем убивать, портить карму?» «Иногда время становится более ценным ресурсом, чем мораль». Я хмыкнула. Тогда бы уж скорее он ее убил, а не она. У нее вся жизнь впереди. Времени навалом, а у него... Мы оба на секунду замерли, глядя на остывающий в фарфоровых чашках чай. «А может, он и пытался», — наконец произнес Костя. «Просто у него не получилось, а у нее — да». Иногда время становится более ценным ресурсом, чем мораль. Эта фраза крутилась в моей голове весь следующий день. И еще ремарка Валиного папаши с заднего сиденья. Сколько он с ней возился, наездился. Что там возиться с молодой половозрелой особой? Куда ездить? Институт уж вроде давно закончен. Работы у Вали не имелось, за что ее, кстати, регулярно упрекали сестры. Нахлебница. Ну-ну, знали бы они. И, наконец, когда время становится более ценным ресурсом? Когда его мало? А мало его, когда ты стар и болен. Валя не была стара, да и больной совсем не выглядела. «Но вспомни», — сказала я себе, — «богатой она тоже не выглядела». Неужели придется самой себе повторять банальности вроде «внешность обманчива»? Где-то в этом доме лежал замолкший мобильный покойника, в котором наверняка был забит номер Валиного врача, если таковой имелся. Но где? Отказавшись от мысли обыскивать по очереди все комнаты и чужие карманы, я решила действовать доступными методами. Вот, к примеру, верхний ящик рабочего стола, где Двинский в первобытном хаосе хранил визитки. Я выгребла их на стол. Коллеги-поэты, да и прозаики, визитками не баловались. Уже большое им спасибо. Зато ими гордо делились Николай Ремонт, какие-то люди из мэрии, издатели и редакторы, пейзажист, массажист и маникюристка Надежда. Серьезно. Среди разноцветных кусочков картона нашелся один, светло-серый, с жемчужным переливом. Ренессанс. Честно говоря, ренессанс во мне будил скорее эстетические ассоциации. Еще один салон красоты? Страховое общество. Однако буковки под ренессансом свидетельствовали, что это клиника. Возможно, пластической хирургии? Чем, в конце концов, вновь натянутая физиономия не ренессанс? Неужели Двинский подумывал? Положительно, разбор вороха визиток оказался много более интимным занятием, чем я предполагала. Я усмехнулась и набрала номер. «Частная психиатрическая клиника, добрый день», — ответили мне. Я зависла. «Я слушаю вас, говорите». Я прокашлялась. «Простите, у вас лечилась моя подруга?» Я не успела произнести фамилию. «Справок не даем. Голос стал ледяным. «Всего доброго!» Связь прервалась. Я посмотрела в печальный мокрый сад. «Конечно, не дают. На то она и частная клиника». «Хорошо, если так». Я снова набрала номер. «Будьте добры, бухгалтерию!» произнесла я одновременно с заученным приветствием. «Бухгалтерия — это серьезно. Человек хочет выяснить отношения между клиникой и своими финансами. Как такому можно отказать?» «Секундочку». И меня переключили на нечто моцартовское. Классика, вечные ценности. А затем глубокая контральто уже без приветствия произнесло. «Слушаю». «Добрый день. Я хотела бы оплатить задолженность за этот год». «Фамилия?» На секунду замешкавшись, я произнесла девичью фамилию Вали. На другом конце раздался щелк клавиш. «За этот год?» «Да». Я затаила дыхание. «98 000. Апрель месяц». Наконец произнес все тот же низкий голос. «Только задолженность погашена». «Отлично». Я сделала вид, что обрадовалась. На самом деле я была ошарашена. «Простите, а кем погашена?» Клавиши щелкнули еще пару раз. «Двинским Олегом Евгеньевичем». «Благодарю вас». Я положила трубку. «А 98 000 — это много или мало?» Я полезла в интернет. В среднем пребывание в одноместной палате частной психбольницы стоило от 12 до 15 тысяч рублей. Значит, примерно недельное пребывание. Достаточно, чтобы снять острый эпизод, не более. Я постучала пальцами по столешнице. Это был рискованный шаг, но попробовать стоило. Как хорошо, что под нажимом гостеприимных Валиных родителей... А ну как приедете в наши края? Я таки записала их номер телефона. «Галина Сергеевна, здравствуйте!» «Никочка, как я рада вас слышать! У вас все в порядке?» «Да, конечно, не волнуйтесь. У меня к вам хозяйственный вопрос. Дело в том, что я нашла один неоплаченный счет из клиники». «А, ясно. Сколько там?» Ни секундной паузы, лишь дрогнувший голос. 98 тысяч. «Понятно, ерунда». «Не такая уж ерунда», — не выдержала я. «Ну что вы, Никочка, Валюша и по миллиону за полгода належивала. Так куда деньги скинуть? Насчет Олега Евгеньевича? Или, наверное, теперь лучше сразу вам?» Я пообещала прояснить этот вопрос, пожелала всего наилучшего и повесила трубку. Итак, фермеры беспрекословно переводили Двинскому за дочь серьезные суммы. По совокупности платежей — миллион за полгода, мама дорогая. Валя должна была частенько и довольно продолжительное время лежать в Ренессансе. Но тогда бы об этом так или иначе знали все прочие члены семьи и относились бы к ней соответственно. Однако ничего подобного я не заметила. Разве что внимательную нежность Алекс, и то разве что в последний месяц. Хм, любопытная и не очень прозрачная история. Однако у меня созрело предположение. Валя, очевидно, лежала в Ренессансе явно реже, чем думали родители. А разницу Двинский благополучно прикарманивал. Существенную разницу. Такую литературой заработать трудно. Еще презренной прозой туда-сюда, но поэзией. Поэзией столько зарабатывали лишь в застойные времена, печатаясь в журналах-миллионниках вроде «Юности». Те времена прошли, и теперь у Двинского в руках оказалась девочка, которую все принимали за бессмысленное имиджевое приложение, юную нимфу при стареющем гении. Однако Двинский и тут обманул всех. Я откинулась на Двинском кресле. Комфортном, обтянутом теплой кожей. «Спасибо тебе, алтайская пшеница!» И впервые согласилась с Костиком. Похоже, тут действительно все не так просто, как кажется со стороны.